Особая логика. Полная этой картине противоположность состояния депрессии. На нарушение сна жалуются все, и это неудивительно, так как и депрессия, и плохой сон связаны одним происхождением, берущим начало в структурах лимбико-ретикулярного комплекса и одной медиаторной химии. У больных депрессии есть все основания жаловаться на сон. Правда, спят они в среднем не намного меньше здоровых, но зато структура сна и качество отдельных стадий у них далеко не в блестящем состоянии. Столь необходимая организму четвертая стадия медленного сна, вдвое короче обычной, быстрого сна тоже иногда не хватает, и в результате преобладают дремотные стадии. Во время быстрого сна на электроэнцефалограмме можно заметить сонные веретена, а во время бодрствования – дельта-волны. Бывает и альфа-дельта-сон – смесь дельта-волн с альфа-ритмом. Засыпают больные с трудом, просыпаются окончательно рано, ночью их донимают частые пробуждения. Депрессии бывают реактивные и эндогенные. Для первых толчком служит какая-нибудь травмирующая ситуация, для вторых – причины внутреннего характера. Признак эндогенной депрессии – благополучное засыпание и внезапное пробуждение среди ночи. Человек лежит без сна, в самом мрачном настроении, тяготит его неопределенная проблема или навязчивая идея, а смутное, но очень тяжкое ощущение тоски, страха, вины и безнадежности. В таком состоянии под утро у него может даже появиться тяга к самоубийству. Жалуется он на то, что голова у него не отдыхает, что всю ночь он думает. В то же время он признает, что думает во сне. Очевидно, это и есть те самые мысли, которые свойственны поверхностному сну, только очень невеселые мысли. Когда эндогенная депрессия достигает известной остроты, больной уже засыпает с трудом. От бодрствования он может перейти либо к долгой дремоте с пробуждениями, либо сразу к быстрому сну. Под утро, когда у здорового человека преобладает быстрый сон, он только дремлет или бодрствует. По данным одного исследования, бодрствование между 5 и 7 часом сна длится у больных депрессии около часа, и просыпаются они окончательно на полчаса раньше здоровых людей. Картина сна при депрессии демонстрирует нам прежде всего повышенную активность пробуждающих механизмов и угнетение четвертой стадии. В острой форме депрессии быстрый сон проявляется чаще обычного, но так как больной то и дело просыпается, сон этот никак не может реализоваться. Зато после лечения он возвращается к норме, а четвертая стадия не возвращается. Сон остается недостаточно глубоким. Когда у больных эндогенной депрессии в восстановительную ночь происходит компенсаторная отдача быстрого сна, их психическое состояние быстро улучшается. На этом основании был сделан вполне логичный вывод, что нехватка быстрого сна играет важную роль в развитии депрессии. Об этом свидетельствует и связь между количеством быстрого сна и выработкой катехоламинов, столь необходимых для поддержания эмоционального тонуса. С уменьшением доли быстрого сна она уменьшается, а с увеличением увеличивается. От мрачных дум и отрицательных эмоций необходима усиленная психическая защита, а частые пробуждения и поверхностный утренний сон, подавляя быстрый, подавляет и защиту. Больной жаждет забыться в сновидениях, но сделать этого не может, и депрессия лишь усугубляется. И однако дельта-сон объективно страдает все-таки больше быстрого сна, и недаром при лишении медленного сна состояние человека больше похоже на депрессию, чем при лишении быстрого. А что будет, если больного депрессии совсем лишить сна? Оказывается, эндогенная депрессия может временно угаснуть, и даже превратиться в маниакальное состояние. Двигательную и эмоциональную расторможенность и эйфорию можно расценивать здесь как проявление защитных механизмов, заменивших собой подавленный быстрый сон. Все крутится вокруг быстрого сна, а угнетен больше всего дельта-сон. В чем же тут дело? Однозначного ответа пока нет. Не все ясно и с нарушениями сна при шизофрении. Сон у больных шизофренией плохой, но жалуются они на него в основном в начальной стадии болезни. Для них не существует наших циркадных ритмов сна и бодрствования. И то, и другое носит у них приступообразный характер и от времени суток не зависит. Большинство больных спят мало и не глубоко, но встречаются и больные с явной потребностью в глубоком сне. И если эта потребность удовлетворена, наступает клиническое улучшение. Всем формам шизофрении свойственен короткий поверхностный сон, частые пробуждения. Дневные галлюцинации заменяют больным сновидения, так что ночью у них сны менее драматичны и яркие, чем у здоровых людей. Существует гипотеза, согласно которой больным шизофренией ночью не хватает быстрого сна. Он подавлен, в виде галлюцинаций прорывается в дневное бодрствование. Возможно, это так. Перед обострением болезни доля быстрого сна ночью увеличивается, а в процессе самого обострения резко падает. В экспериментальных целях больных полностью лишали сна. Эксперимент принес неожиданный результат. Восстановительную ночь четвертая стадия и не думала восстанавливаться. Ни со здоровыми людьми, ни с другими больными такого не происходило никогда. Тем, кто галлюцинирует, быстрый сон при его избирательном лишении тоже не возвращается. Но у тех, у кого болезнь приглушена, отдача быстрого сна бурная. Если при депрессии быстрый сон никак не может прорваться, то при шизофрении прорыв осуществляется легко, хотя этот прорыв еще не свидетельство повышенного давления быстрого сна. Весьма возможно, что для больного шизофрении вся наша логика не подходит, и у него свои законы переработки информации. Гипногенные системы, как мы знаем, обладают способностью заменять друг друга. И тем не менее сон нарушается при очень многих поражениях мозга. 4/5 всех жалоб на плохой сон приходится в этих случаях на синдромы, при которых патологический процесс затрагивает структуры гипоталамуса и ствола. Можно ли, однако, утверждать, что если у человека произошло органическое поражение мозга, и он страдает хроническими нарушениями сна, у него что-то сломалось в механизме регуляции сна? Во многих случаях, например, при гипоталамических синдромах, летаргическом энцефалите и черепно-мозговых травмах, гипногенные структуры действительно поражены. Но даже и тогда длительное нарушение сна сочетается с такими же изменениями психики, как при психозах и неврозах, и недаром эти сочетания называют псевдоневрозами. Что же тут первично? Не психика ли? Между неврозом и псевдоневрозом разница почти стерта, и там и здесь можно выявить органическое поражение структур, и там и здесь история болезни не обходится без упоминания психических травм. Поражение той или иной гипногенной структуры вызывает иногда настоящую бессонницу. Длится она недолго, но для натуры эмоционально неустойчивой может и не пройти бесследно. Расстраивается сон и при атеросклерозе мозговых сосудов. В старческом возрасте это, конечно, самая распространенная причина нарушений сна. При атеросклерозе ухудшается метаболизм и кровоснабжение в мозгу, а из-за этого нарушается ритм бодрствования и сна. День и ночь меняются местами. Если ритм и остается прежним, ночной сон все равно плох. Засыпает человек с трудом, просыпается рано, сон у него не глубок, нередкие сердцебиения, ощущения удушья, сердечные боли. Люди часто просыпаются ночью и подолгу не спят. Они вспоминают, как хорошо спалось им в молодости, чувствуют себя иногда одинокими и беспомощными. Все это так же естественно, как и пристрастие многих старых людей к снотворным. С другой же стороны, боязнь бессонницы в старческом возрасте оправдана не всегда. Ведь потребность в сне в эти годы уменьшается. Неспроста четвертая стадия сама собой сокращается вдвое. И тот, кто не доспал ночью, может вздремнуть днем и проснуться со свежими силами. Иное дело невроз.